ту ночь Джин вместе с Рико вернулся на остров Хрэй. Лацзюнь, пожалуйста, подготовь к завтрашнему утру манекен голема. Понял. Вы собираетесь встретиться с мисс Стиариной? Джин связался со Стиариной по коммуникатору Маны. А, Джин, что такое? Я запланировал все на завтра. Джин объяснил свой план. Подготовив еще несколько деталей, Джин провел ночь на острове Хрэй. Рассвет 2 июля. Из-за разницы во времени Джин мог спокойно поспать. Он принял утреннюю ванну, поел на досуге и, наконец, вышел. Он использовал транспортер, что уже становилось стандартом. Он отправился на Пеликаном-1 в небо над Риаром. Он не воспользовался Пегасом-1, потому что взял с собой карету. Разница во времени между Риаром и островом Хрэй составляет 5 часов, в то время как Джин покинул остров Хрэй в 8 часов утра. В Риаре было еще 3 часа ночи. Используя невидимость, он приземлился в пригороде Риара. Конечно, он привез с собой и стюарда в качестве кучера, и новую лошадь голема. Несмотря на то, что он не спешил, ему удалось прибыть в Риар незадолго до рассвета. Он уже однажды проходил по этой дороге во время своего путешествия в империю Шиара, так что ему не составило большого труда найти дорогу. Джин припарковал карету на обочине и стал ждать рассвета. Было 5 часов, Риар был открытым городом, экипажи начали движение. «Посмотрим», она сказала, что это отель у дороги вон он, отель Кемерия. Отель был красного цвета. Вокруг здания было высажено много кемерий, аналог камелий. «Ах, Джин, вы рано». Несмотря на то, что было 5:30, Стиарина стояла перед отелем. «Доброе утро, вы ранняя пташка, не так ли? О, это ваш экипаж?» Глаза Стиарины засверкали, как только она увидела лошадь голема. «Да, какая прелесть. Ну что ж, поехали». «А, что а? Я уже отменила карету и выписалась из отеля». Джин увидел большой багаж рядом со Стиариной, и кристаллиный нет, голубой топазовый голем Селена. Джин понял, как страстно Стиарина желает отправиться на остров Хрэй. «Тогда едем». Поскольку это был 8-местный экипаж, он мог перевозить довольно большой багаж. С помощью Рика они быстро закончили погрузку багажа, а затем Джин развернул экипаж и поехал обратно тем же путем, каким приехал. О, в этом экипаже очень удобно. Он даже не трясется, и он быстрый. Примерно в 2 раза быстрее, чем обычная карета. Хотя производительность была снижена, карета была быстрее обычного экипажа, как и заметила Стиарина. Они свернули с главной дороги и прибыли на посадочную площадку Пеликан-1. Что возьмете с собой? Ну, посмотрим. Сменная одежда, и вот, держа в руках то, что могла унести, Стиарина вышла из кареты. Ну что ж, тогда идем. Затем она запрыгнула на борт. Это безопасно, Джин заверил Стиарину, что все объяснит позже, и они вместе с Рикой и Селеной прошли через варп-врата. На этот раз они прошли через Шинкай. «С возвращением, милорд! Добро пожаловать на остров Хрэй, мисс Стиарина!» — приветствовал их Лацзюнь. Вчетвером они пересекли вестибюль и вышли на улицу. Их ждали Ринхард, Бильче, Эльза, Майн и Саки. «Добро пожаловать, Стиарина!» Лицо Стиарины засияло. «Спасибо вам всем! Ах, наконец-то я здесь!» Она казалась очень взволнованной. Все собрались за столом, накрытым во дворе лаборатории. Джин заговорил. «Я хотел бы начать с того, что кое о чем умолчал. А, брат Джин, раз уж Стиарина здесь, я начну заново». Он рассказал о том, как он родился и вырос на земле, о том, что сирота, о том, как он упал в плавильную печь и потом оказался здесь, о том, как автомат, который был предшественником Рика, созданный Адрианной Бальборой Касси, провел последнюю 1000 лет в поисках второго поколения, и, наконец, нашел Джина и вызвал его в этот мир. О том, как Джин унаследовал все знания Адрианны Бальборы Кейси и остров Хрэй, и о том, чем он занимался с тех пор, как пришел в этот мир. Он уже говорил это Эльзе. Ринхард тоже имел общее представление, но Бильче, Майн, Саки и Стиарина от удивления лишились дара речи. Глава 449. Чудесный остров Хрэй. Джин не жалел подробностей о себе. «Брат Джин, спасибо, спасибо, что доверил нам это». Эльза заговорила первой. «ТСК, боже мой, я знала, что ты необычный, Джин, но не ожидала чего-то подобного». Затем Саки рассмеялась. «Ах, Джин, позволь нам сделать все возможное, чтобы ответить на твое доверие». Ринхард серьезно кивнул. С другой стороны, Бильче была ошеломлена рассказом Джина. Она крепко схватила Ринхарда за рукав, но в конце концов расслабилась. «Верно. Независимо от истории, Джин всегда будет Джином. Вы друг моего мужа и в то же время мой собственный друг. Да, Майн добавила, я не ожидала, что вам так тяжело. С этого момента я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам. Стиарина была совершенно сбита с толку, но смогла взять себя в руки. Спасибо, что рассказали о себе, Джин. Я никому это не скажу. Или, возможно, мне никогда не придется возвращаться в свою страну. Ты так не пойдет. Я бы предпочел, чтобы вы все же вернулись. Не будет преувеличением сказать, что если ее объят пропавший без вести, это превратится в международную проблему. Джин не хотел навлекать на себя ненужные неприятности. Сразу после того, как все было улажено, Джин перешел к показу некоторых реальных вещей. Прежде всего, Дайдара. Это был голем для строительных работ. У него было огромное тело, высотой 15 метров и весом 8 тонн. Это потрясающе. С каждым шагом Дайдары, земля сотрясалась. Существует огромная разница между тем, чтобы услышать что-то или увидеть собственными глазами. Даже Рейнхард, который видел гигантских големов империи Шиара, обнаружил, что дрожит от устрашающего присутствия Дайдары. Одного взгляда на движение голема было достаточно, чтобы понять, что он значительно превосходит голема, которого создал Маркус. Его движения были на удивление плавными и естественными. Даже Джин, ты лучший мастер. Спасибо. Есть еще кое-что. Транспортный самолет «Пеликан-2». «Пеликан-2» стоял в углу площади перед лабораторией. Эльза была единственная из них, кто поднимался на борт. Ну, тогда запрыгивайте. А, Джин, а вы не на таком же везли меня, сказала Стиарина. Да, это такая же модель. ХМ, немного похожа на карету Джина. Джин поднялся на борт последним. Пилотом был Небо-2. Хорошо, займите свои места и пристегните ремни. Убедившись, что все сделали, Джин сел и пристегнул ремень. Окей, Небо-2, пожалуйста. Понял, взлетаю. Приводимый в действие тремя магическими реактивными двигателями, Пеликан взлетел, но так как это была первая поездка для большинства на борту, они взлетели неторопливо. Увах! Мы летим! Мы действительно летим! Подумать только, Джин обладает такой силой. Джин сказал им, что машина способна парить в небе, но когда Пеликан взлетел, все, кроме Эльзы, были охвачены волнением. По мере того, как они набирали высоту, остров Харай становился все меньше и меньше. Это потрясающе. Я знала, что мы полетим, но это... Боже мой, Джин. Может быть, слишком поздно говорить это, но ты потрясающий. Снимаю перед тобой шляпу. Однако Джин принял их комплименты со смирением. Ну, это не более чем наука из моего мира. В ответ на это Саки еще раз похвалила его. Это шедевр, рожденный слиянием науки и магии. Бильча и остальные молча смотрели в окна. Наша текущая высота сейчас составляет примерно 10 000 метров. Все снизу выглядит, как точка. Джин, под нами полуостров Элиас. Конечно, будучи дипломатом, Рейнхард имел общие познания в географии. Да, Пеликан летит на восток, Небо-2, поверни немного на север. Понял. Повернув на север, все увидели широкое плато. Это синяя земля, это город, где живет ваш друг, мастер Льюис. Льюисом звали графа Кудзуму. Рейнхард кивнул Бильче и Джин, как быстро он может лететь, проявил немного инженерного любопытства. Сейчас мы летим со скоростью около 300 км/ч. Рейнхард удивился ответу Джина. Ах, Джин, я буду следовать за вами всю оставшуюся жизнь. Стиарина сделала заявление, подумать только, что существует такой мир. А моя страна так гордится своей древней историей, что не готова пробовать что-то новое. Эта страна настолько консервативна, что стала рассадником объединителей. Я делаю хрустальных големов не только потому, что мне это нравится. Я делаю это потому, что это единственное, что мне разрешено делать. Я хочу делать больше полезных вещей для людей. Но день за днем я исследую кристальных големов. Вероятно, это была темная сторона королевства Целуриа. Стиарина излила душу на огромной высоте, где можно не бояться, что же могут подумать другие. Вам тоже пришлось нелегко, Стиарина. Когда Джин сказал это, Стиарина надула щеки. Так не пойдет, Джин. Хватит с этими партнерами. Ладно, разве вы не будете относиться ко мне как к другу, как с Рейнхардом? Бильче сурово уставилась на Рейнхарда, а Эльза и Саки на Джина. Пеликан 2 описал дугу. Когда он повернул на восток, снова стало видно море. Раз уж я вам так много показал, то скажу и вот что. Сейчас на острове Харай самый быстрый, Пегас-1. Он развивает скорость 800 км/ч. Услышав это номер, все лишились дара речи. Однако Рейнхард заметил, что его сестра не выглядела такой удивленной. «Эльза, ты уже летала на самолете?» «Да, когда меня спасли от объединителей. А еще, когда я отправилась в королевство Клайн, чтобы помочь с болезнью». Ринхард чуть не заплакал от сожаления. «Ва-а-а, я еще никогда так не разочаровывался в своей должности». Его любимая жена одарила его холодным взглядом. После двухчасового полета они приземлились перед лабораторией. «На этот раз пойдем за лабораторию». Там их ждали огромные варп-врата. Это варп-врата, которые не нуждаются СУ в приемном конце. Это называется транспортер. К сожалению, он работает только в одном направлении. Что? В этом мире, где варп-врата считаются артефактами, Джин улучшил их и создал новые. Единственным, кто мог что-то сказать, был Ринхард. Все остальные были так удивлены, что не могли и слова проронить. Глава 450. Смысл партнеров. «Что ж, следующий шаг. Есть еще?» – спросила Майн. Это было вполне естественно, поскольку она была самой далекой от понимания концепции магического ремесла из всей группы. «Закончим сразу после, Майн. На сегодня». На сегодня они направились в лабораторию и спустились по лестнице на первый цокольный этаж, прямо над комнатой, где был Лацзюнь. «Это комната управления. Я использовал это место во время борьбы с объединителями, но сейчас я хочу показать вам магический радар». «Магический радар?» «Да, он может показать, где появилась зарегистрированная магическая модель». Это было довольно простое объяснение, но Ринхард удивился, увидев, что оно означает. «Что?» Затем он глубоко вздохнул. «Фух, ну серьезно, сколько раз за день ты можешь удивить?» «Нет, за полдня». «Что ты имеешь в виду, дорогой?» «Что за магический радар?» «Допустим, мы пропали. Это устройство может помочь найти нас», — объяснила Эльза. «Да, брат Джин», — Джин кивнул. «Именно. На самом деле, когда Эльзу похитили объединители, я использовал его, чтобы найти ее, обнаружив магическую силу броши, которую я подарил ей». «А, так вот как ты это сделал?» У Майн не было слов. Когда она забрала Эльзу, то заставила ее оставить кинжал, кольцо и большинство магических инструментов. Если бы Эльза тайком не взяла брошь, эта мысль заставила меня вздрогнуть. Но как это работает, как он тебя находит? Стиарина была весьма заинтригована, но она задала этот вопрос, потому что не понимала принципов, лежащих в основе радара. Я не знаю, прояснит ли что-то слово «триангуляция», но есть такая штука, называемая детектором магии, которую можно использовать для обнаружения магической силы. Так можно узнать направление, откуда течет магия. «А, кажется, я понимаю. Радар работает точно так же?» Джин кивнул. «Конечно, она все поняла, поскольку была вторым по силе мастером магического ремесла в королевстве Целуриа. Используя один из этих детекторов, вы можете определить направление, откуда приходит магия, но не расстояние. Но если бы вы использовали два, а лучше три или больше». «Ах, ясно. Значит, лучше иметь несколько детекторов. Итак, где пересекутся линии от каждого детектора, там и нужно искать источник магической силы». «Да, похоже, она уловила общую суть». «Ах, чудесно. Я чувствую себя так, словно весь мир переделали всего за полдня». Стиарина дрожала от возбуждения. «Похоже, вы довольно долго сдерживали себя, а, Майн, казалось, понимала чувства Стиарины». «Фу». Поскольку показать им всю картину острова Харой за один день было практически невозможно, они отправились на чайный перерыв. Джин очень удивил меня своим мастерством, и наследие Адрианны Бальбарыкоси потрясающе, сказал Ринхард. И все это волшебство и магическое ремесло мир потерял. Это правда. Даже если бы у нас были варп-врата, мы бы не знали, как их создать. Все эти артефакты и древние реликвии были разбросаны по всему этому миру. Это потрясающе. Голос Стиарины звучал немного устало. «Ресурсы этого острова – это совсем другое дело, Джин. Сколько же здесь всего?» Как алхимик, Саки трепетала перед количеством материалов. «Такого больше нет нигде. И Джин сделал все это чуть больше, чем за год. Это впечатляет. Но ведь его предшественница оставила ему эту лабораторию, верно?» «Да, но Джин сказал, что приехал сюда почти год назад». «Не так ли? А в этом году он начал путешествовать с нами со времен соревнований лодок големов в Порт-Роке. Успеть так много за такое короткое время – это божественная работа. Ты преувеличиваешь. Я сделал это не один. Райко, другие големы и Лацзюнь мне помогли. Но ты же создал этих големов, Джин. Ку-ху-ху, я думаю, он прав, Джин. Ты построил здесь настоящий рай на земле. Рай для инженера, Саки тоже похвалила Иджина, и остров Харай. Спасибо за добрые слова. Ку-ху-ху, ты очень застенчив, Джин. Саки озорно рассмеялась и сделала глоток чая. Я думаю, что моя предшественница хотела сделать в этом месте святилище для магического ремесла. Я хочу исполнить ее желание. На это ответила Берти. Это может показаться немного неловким, но я хотела бы сказать несколько слов. С моей точки зрения, этот остров очень странный, и в хорошем, и в плохом смысле. Плохо в том плане, что это может легко нарушить здравый смысл этого мира. Майн тоже было что сказать. Да, мне очень жаль, но я тоже так считаю. Что подумают обычные люди, когда увидят вашу технологию? Любой, увидев такого влиятельного человека, как вы, сразу же решит, что вы хотите власти. Ваши самолеты, ваши големы, ваши богатые ресурсы. Конечно, с таким островом Джин сможет отразить любое нападение, даже если весь мир объединит свои силы против него. Хаем, и если бы он действительно захотел, он мог бы завоевать этот мир или даже уничтожить его. Стиарина проанализировала военный потенциал Джина. Но брат Джин слишком ленив для этого, ответила Эльза, с надеждой глядя на Джина. Ну, а зачем мне завоевывать мир? Ради власти, это очень хлопотно. Ради денег, у меня есть столько, сколько мне нужно. Он хотел продолжить. Ради женщин, но не стал. Эльза тихо рассмеялась. Я знал, что ты скажешь что-нибудь подобное, брат Джин. И по ее лицу было видно, что она испытала облегчение, услышав это. Что ж, позвольте высказать свое мнение. Рейнхард приосанился. Это чудесное место. Тут так много вещей, которые вы можете попробовать, узнать и построить. Это священное место. Так оно и есть. Никогда не думала, что найду такое место. Стиарина согласилась с ним. Большое спасибо, что пригласил нас, Джин. Саки склонила голову. Да, ты нашел меня и очень помог. Спасибо, брат Джин. Следующей была Эльза. Итак, Рейнхард посмотрел Джину прямо в глаза и продолжил. Джин, ты так быстро всего этого добился. Никто в этом мире не мог бы надеяться достичь того, что сделал ты. Ты должен гордиться. Ку-ху-ху, а да. Но, Джин, тебе не кажется, что ты слишком торопишь события? А, слова Саки озадачили Джина. Ты можешь не понять, даже если я попытаюсь объяснить. Тебе просто ни с кем сравнивать. Все еще улыбаясь Джина, Саки передала эстафету Эльзе. Итак, Эльза, пожалуйста, объясни. Ты ведь понимаешь, что я пытаюсь сказать. Эльза последовала указаниям Саки и вдруг заговорила. Кажется, я уже говорила это, но ты слишком много на себя берешь, брат Джин. Я понимаю, что ты можешь все, но это не значит, что ты должен это делать. Эй, Эльза, это... Саки хотела сказать ей, что она говорит не о том, но Рейнхард тронул ее за плечо, чтобы Эльза закончила. В самом деле, подумай о том, что можешь сделать только ты, брат Джин. На Рика, Лацзюня и големов всегда можно положиться. И теперь ты можешь рассчитывать и на нас. Джин молча слушал. Мы всегда будем помогать друг другу. И дело не только в этом. Мы разделим веселые моменты вместе. Мы будем поддерживать друг друга, несмотря ни на что, и утешать друг друга, когда нам плохо. Вот для чего мы здесь, а? Несмотря на то, что это было совершенно не по делу, Рейнхард подумал, что ее речь была трогательной. Ты всегда берешь все на себя и только на себя. Так-так, кажется, все здесь очень любят тебя, Джин. Рика, наблюдавшая за их разговором со стороны, тоже это знала. Собственное одинокое прошлое Джина заставило его признаться им во всем. Кроме директора, Джину ни на кого было положиться. На Джина можно было положиться, но в свою очередь ему полагаться было ни на кого. Мы не партнеры. Мы, семья. Голос Рика был таким тихим, что никто не смог услышать его. Я думаю, отцу нужны не партнеры, а семья. Глава 451. Магазин Эрика. Фирма Раглан имела филиал в деревне Каина, и ее управляющим был Эрик. Там продавались товары первой необходимости, одежда, приправы, книги и так далее. Короче говоря, это был своего рода универмаг. Там также была мастерская, и по утрам они производили большую часть товаров. Я действительно могу занять это место, конечно, пока вы ведете бизнес в этой деревне. Это был двухэтажный шопхаус на большом участке земли. Он был взволнован тем, что сможет пользоваться им совершенно бесплатно. Только не заставляйте Барбару плакать. Конечно, таковы были условия, при которых ему разрешалось пользоваться этим двухэтажным магазином вместе с конюшней, сараем и складом. На первом этаже дома была мастерская и магазин, с кухней, ванной и туалетом. На втором этаже были 4 спальни с кроватями. Там также были 2 очень удобных футона, которые Эрик никогда раньше не видел. Также был простой туалет с раковиной. Арендная плата за такое место в столице обойдется более чем в 10 000 тол в месяц. Джин думал подарить его им, если Эрик когда-нибудь женится на Барбаре, но он еще не сказал им об этом. «Привет, Эрик. Привет, Барбара. Племянница главы деревни, Барбара, приходила помогать каждый день. В деревне не было ни одной души, которая не знала бы, что эти двое – пара. Что ты сегодня готовишь? Вот, смотри». Эрик показал ей незаконченный предмет. «Водяной пистолет. Джин сделал их и в прошлом году. Да, я видел, как дети играют с ними, поэтому подумал, что они будут хорошо продаваться». «Продаваться? Ах, в главном магазине? Ага». Обычно все делалось наоборот, но фирма Читайна Раглан обратила внимание на то, что деревня Каина может стать хорошей базой для передачи новой культуры. «Кстати, Эрик, как ты думаешь, сколько мы сможем здесь пробыть? Здесь, в деревне Каина? Думаю, год. На самом деле Эрик был внуком президента фирмы Раглан. Из-за своих способностей к магической инженерии он посещал школу магии Сесилия в королевской столице около 2 лет и изучил все основные техники. Ладно, дело сделано. Водяная пушка, изготовленная путем обработки московита, собранного с гор на севере. Добавив воды, Эрик попытался нажать на курок. Вода должна была выплеснуться из наконечника, но вместо этого она выплескивалась из всех щелей. Упс, холодно. В итоге они оба промокли сверху донизу. Барбара была одета в тонкую льняную кофту, поэтому в тот момент, когда она поняла, что некоторые вещи начинают просвечиваться, ей стало неловко. «Эн, не смотри». «Извини». Оба покраснели. Барбара развернулась и куда-то убежала. Магазин открылся в полдень. «У вас есть перец?» «Да, добро пожаловать». «Сколько вам нужно?» 100 грамм, пожалуйста». «Выходит 400 толл или 200 граммов магического песка». «Вот, 400 толл. Большое спасибо». В деревне Каина в качестве валюты впервые стали использовать магический песок, перьевые наконечники и резиновые мячики. Фирма Раглан имела давние отношения с деревней Каина, так что это было очень удобно. Конечно, нельзя было отрицать, что была причина и в Джине. Фирма Раглан хотела сохранить отношения с деревней Каина и, как следствие, с Джином. Магазин, подобный тому, который Эрик открыл в маленькой деревушке вроде Каины, где было около 30 домов, вряд ли будет наводнен покупателями. Эрик мог справиться с большей частью продаж самостоятельно, так что поводом для открытия нового филиала стало найти новый продукт. Закрыв магазин примерно в 3 часа дня, Эрик ходил по деревне, ожидая сделать новые открытия. Сегодня он направлялся в замок Нидау. Он пошел, прихватив сладости из своей лавки. Бару и Белль, похоже, решили немного отдохнуть, поскольку пили чай в углу кафетерия. «Добрый день, добро пожаловать, мистер Эрик, верно?» «Да, я Эрик из фирмы Раглан. У меня есть к вам несколько вопросов, можно?» «Да, у нас как раз перерыв». Эрик дернул носом, как бы говоря: «О, как здорово», и протянул конфеты. Затем он заметил какие-то желтые штуки перед Бару и Белль. Он подумал, не еда ли это? А что это? Это горячие пирожки. Почему бы вам не попробовать, мистер Эрик? Белль встала, взяла с полки присыпку, смешала ее с яйцами и молоком и принялась размешивать. Спасибо. Вот, я принес это для вас. И вам спасибо. Приняв подарок Эрика, Бару вежливо кивнул. Эрик начал замечать приятный запах. Вот. Через 10 минут вернулась Белла с горячими пирожками. Передот 101 ввел их сюда, как только они начали производиться на острове Харай. Все ради того, чтобы Джин мог насладиться горячими пирожками в своем замке. Так это горячие пирожки? Да, вы можете добавить масло, сироп или варенье. Ты тогда сироп, пожалуйста. Обычно сироп готовят путем кипячения подслащенной воды, и хотя большая часть сахара становилась слегка коричневатой, сироп здесь был бесцветным и прозрачным. Другими словами, здесь использовали чистый белый рафинированный белый сахар. Эрик был поражен, узнав об этом. Он даже подумал, не возьмут ли с него потом плату за сироп. Он откусил кусочек. Как вкусно! Эрик сразу влюбился во вкус. Сироп прекрасно сочетался с элегантной простотой чая. Я рада, что вам нравится. Эрик был так поглощен восхитительными горячими пирожками, что едва слышал голос Беллы. Не могли бы вы научить меня готовить их? Хаэм, дайте-ка подумать. Мне придется спросить разрешение у мастера Джина. Через несколько дней, когда Джин вернулся в деревню Каина, Эрик умолял его научить его делать пирожки и обещал за это 100 толл. Эрик открыл магазин в 4 часа дня. Посетители приходили за продуктами к ужину. «Мне, пожалуйста, килограмм сахара». «Да, 10 частей звериного меха. И соль тоже». «Конечно, 150 толл за килограмм». И когда солнце этого долгого летнего дня начало садиться, колокол в замке Ниду возвестил, что уже 6 часов вечера. Идея перехода на летнее время стала очень популярной, поэтому после некоторых размышлений было установлено, что зимой часы будут переводиться на 1 час назад. В магазин пришла Барбара, чтобы помочь с закрытием и подсчетом продаж за день. «Ты уже поужинал, Эрик?» «Нет, пока нет. Только когда закончу с сегодняшней бухгалтерией. Может быть, сегодня поужинаем у меня?» «А, с удовольствием. Все решено. Тогда я помогу тебе закончить расчет». Эрик был удивлен ее словами. Обычно деревенские девушки не разбирались в цифрах. «Спасибо, но ты умеешь считать. Барбара, не смотри на меня свысока. Может быть, я и не выгляжу так, но я усердно училась». Барбара села рядом с Эриком и начала работать. Тревожно поглядывая по сторонам, Эрик удивился тому, насколько она быстро. «Мисс Майн научила меня этому. Просто сложить ежедневные продажи и вычесть стоимость». На самом деле она посещала специальные курсы бухгалтера именно потому, что хотела помочь Эрику, но не признавалась в этом. «Ты мне очень помогла, Барбара. Как ты думаешь, из меня получится отличная жена?» «А, ты что-то сказала?» «Нет, должно быть, у тебя разыгралось воображение. Во всяком случае, здесь я закончила». «Я тоже». Барбара решительно встала и схватила Эрика за руку. «Тогда пошли». «Да-да». И лишь восходящая луна наблюдала за уходящей парой. По крайней мере, они хотели бы, чтобы это было так, но по пути из магазина Эрика в дом Гибика их видели многие жители деревни, например Марта, Ханна, Джонас, но на Эрик понял, что кота вытащили из мешка. Глава 452. Шахта и надо. Тогда, середина июня, выставка технологий в империи Шиара еще не началась. День за днем совет королевства Клайн пребывал в смятении. Сегодня речь шла о шахте Инада бывшего графа Уолтера. Политика раздела поместья бывшего графа Уолтера и передачи его новым аристократам была решена. Деревня Тока отойдет к Литии Фалхайт, а шахта Инада на востоке присоединится к арендованной Джином земле. Но с шахтой Инада была проблема. В шахте Инада можно было добыть золото, серебро, магические кристаллы и так далее. На их долю приходится около 5% всех минеральных ресурсов, как источника дохода для королевства, так и ресурса для поддержки промышленности. Было прискорбно упустить эти 5% источника дохода королевства. Может быть, люди неохотно отпускают что-то, когда возникает необходимость, даже если они сами решили это сделать. Тогда, может быть, скажем, что земля Джина будет официально сдана в аренду с 1 августа, а до тех пор будет вестись больше добычи. Алаистри, король королевства Клайн, тихо вздохнул, услышав подначивание своих министров. Похоже, что коррупция этих старых аристократов не ограничивается имением графа Уолтера, однако, как король, он не мог позволить себе сказать это вслух. Тогда что нам делать с шахтерами? Люди не так эффективны. Вот почему мы должны использовать големов. Разве у нас нет 20 универсальных големов? Пошлем десяток таких. Этих големов сделал Джин. Это предложение, казалось, было сделано в интересах страны, и поскольку не было никакого смысла возражать, даже сам король не мог отвергнуть его, не дав им возможности сначала объясниться. На следующий день были отправлены 10 големов и несколько повозок, к которым присоединились предводители Виконт Байер, Болтон Альстад, Хайнц Лэш и Кучера. Виконт Байер стал лидером, заявив, что знаком с тонкостями управления шахтами. Болтон мог классифицировать руду с помощью своего микроскопического магического глаза. Хайнц шел в качестве охранника. Отряд добрался до шахты Инада через за 6 дней. Вход в шахту Инада находился на вершине небольшого холма, а туннель был прорыт по диагонали вниз. Местность оставалась такой же, как и тогда, когда граф Уолтер уничтожил магические инструменты, освободив преступников, которые затем заставили шахтеров напасть на деревню Каина. «Хорошо, давайте начнем». Убрав разбросанные обломки и осколки от магических инструментов, они перешли к началу раскопок. Способности големов, которых построил Джин, были просто поразительны. Хотя им было далеко до големов острова Харай, эти големы были примерно в 10 раз сильнее обычных людей, и они могли выкопать больше, чем они со своими кирками, зубилами и молотками, и так далее. Им не нужны воздух и пища. Все, что им было нужно для того, чтобы продолжать работать, это чтобы их резервуары наполнялись маной один раз в день. Для этого здесь была карета с запасом маны. Они также могли работать с минимальным количеством света. Все это благодаря заслугам Джина, но Виконт Бэйр этого не замечал. Все, что он мог сделать, это смеяться, глядя на кучу руды, наваленную перед ним. Болтон оценил руду, найдя золото, серебро, кварц, необработанную магическую кристаллическую руду и так далее. Похоже, в жилах действительно начинает заканчиваться руда. Количество руды, содержащей золото, уменьшается. Выслушав доклад Болтона, Виконт Бэйр отдал новый приказ. Тогда попробуем копнуть глубже. Эти големы должны быть в состоянии. Преимущество големов состояло в том, что даже если начнет подниматься вода, они могли работать и под ней. Виконт приказал прокопать вены глубже, чем это обычно делают люди. Таким образом, за неделю было добыто руды на 2 месяца. По мере того, как работа становилась рутинной, Виконт стал часто спускаться в ближайшую деревню, деревню Тока. С точки зрения расстояния, деревня Каина была ближе, но он предпочел пойти в деревню Тока, потому что, даже если это уже было хорошо известно, он не хотел сталкиваться с тем фактом, что они добывали в таком быстром темпе. Такие меры предосторожности были бесполезны против системы мониторинга деревни Каина, Кушин. Шахта Инада находилась под наблюдением со времен предыдущей попытки нападения графа Уолтера. Кроме того, была специальная магическая линия, соединяющая Лацзюня и универсальных големов. С помощью такой системы слежения он мог видеть все, что делали големы. Они отчаянно добывают руду. Да. Похоже, они совсем обезумели свободный мир Ранабе от желания набить карманы, а, как мелочно, мир полон таких жадных людей, согласен, так что же нам делать, оставим их, и эту бедную шахту тоже, кроме того, мы говорим о милорде, вполне возможно, что он не потрудится разбираться с этим, поскольку это слишком хлопотно, неудивительно, что Лацзюнь назвал шахту бедной, суточная добыча на руднике Инада составляла около 0,5 кг золота, 3 кг серебра и 6 кг меди, 4 кг олова и 10 кг цинка, 0,1 кг мифрилового серебра, 150 кг кварца и 15 кг агата, и около 0,5 кг магического кристалла. Это было около 1/500 от общего объема производства острова Харай. И даже так эта сумма была возможна только благодаря универсальным големам Джина. Когда люди работали в шахте, ее добыча не составляла и десятой доли от этого. Тем не менее, похоже, они копнули довольно глубоко. Шахта Инада была выше, чем деревня Каина. Его главный туннель был прорыт на глубину более 100 метров и вот-вот достигнет 150-метровой отметки. 1 июля. Это был день, когда Лития официально стала главой деревни Тока. Виконт Бэйр остановился отдохнуть в деревне Тока накануне утром и уехал, чтобы избежать ссоры с Литией. Он знал, что Лития близка с Джином. Ну что ж, дело близится. Из 5 повозок, которыми он командовал, 4 уже были отправлены с товаром. Оставшаяся повозка была заполнена рудой более чем наполовину. Через день-другой и она будет полной. Несмотря на то, что универсальные големы работали намного лучше, чем люди, все равно потребовалось больше времени, чем ожидалось, чтобы поднять руду на поверхность со 150 метров под землей. Если бы она была менее эффективна, ни о какой прибыли и речи быть не могло. Теперь шахта не годилась для работы. Отдавать кому-то шахту в таких условиях это можно было расценить как проявление презрения, но Виконта это не волновало. Единственными, кого это волновало, были страна и королевская семья. Он просто делал то, что ему было приказано. «Хотя здесь я возьму долю», – бормотал Виконт Бэйр. Из выкопанной золотой руды он тайно выплавил около 2 кг золота и забрал их себе. Для этого Виконт использовал инженерное магическое заклинание «Плавка». Затем, 2 июля, повозка почти заполнилась. Болтон, который каждый день оценивал руду, был очень доволен. «Может, вернемся?» «Несмотря на то, что это был приказ, я не хотел делать эту работу. Кстати, я слышал, что Глория приезжает в деревню Тока, Может быть, мне стоит встретиться с ней завтра. У него были такие тривиальные надежды. Однако, в 6 часов вечера глубина главного тоннеля достигла 200 метров. В этот момент под землей вдруг что-то задрожало. Что это было? Затем с громовым ревом изверглось облако пыли. Обрушение. Если рухнет туннель длиной более 200 метров, даже големы не смогут выбраться целыми. Подумав, что он может потерять 10 ценных големов, и ответственность за это ляжет на него самого, виконт Байер побледнел. Но ситуация была не так проста. Из осыпающегося туннеля вывалилось большое количество камней. Они пролетели несколько десятков метров и сбили дерево у выхода из шахты. Из шахты также выбросило 10 големов. У многих из них отсутствовали руки, а ноги были согнуты под неестественным углом. Это не просто обвал. Болтон вскрикнул. Хайнц тоже насторожился. А потом появилось это. Че, что это? Оно вышло из шахты. Около 5 метров в ширину и 50 метров в длину. Поверхность его тела отливала металлическим блеском. С обеих сторон было много лап. Его 4 глаза светились красным. А сороконожка? Это было чудовище, похожее на гигантскую сороконожку. Ува-а-а. И не одна. 2, 3. Из туннеля выползли в общей сложности 5 гигантских многоножек. Глава 453. Гигантские многоножки. Чрезвычайное положение. Получив экстренное сообщение от системы мониторинга деревни Кайнакушин, Лацзюнь немедленно подключил магическую линию. 5 гигантских многоножек появились из шахты Инада. Они около 50 метров в длину. Лацзюнь также получил информацию, собранную големами общего назначения, которые копали в шахте, о том, как они нашли подземную пещеру, о том, что там жили магические звери, о том, что их тела были настолько твердыми, что големы общего назначения не могли даже поцарапать их. Обнаружив, что есть выход наружу, звери немедленно направились к поверхности, и о том, как все, что соприкасалось со слизистым веществом, выходившим у них из пасти, растворялось в белом дыму, и так далее. Их описание напоминает описание монстра, известного как сороконожка. Эти многоножки напоминали земных многоножек, но те были не более 50 сантиметров длиной. Они никак не могли быть длиной в 50 метров. Итак, мы должны называть их гигантскими многоножками. Извиваясь, они выбрались из шахты и надо на поверхности начали спускаться с холма. Независимо от того, куда они направляются, мне нужно связаться с моим господином. Джин все еще был на острове Харай со своими партнерами. Че, что за, так жутко. Изображение, которое они видели на монотеликом, расположенной в командной комнате на первом этаже, были настолько реалистичными, что не только девушки, но и Джин и Ринхард почувствовали отвращение. В сравнении с этим гигантские пауки выглядят мило. Гигантские многоножки медленно спускались с горы. Их скорость составляла около 20 км/ч, что было медленнее, чем ожидал Джин. Они направляются в деревню Кайнаили. Была ли это деревня Кайнаили, деревня Тока? Джин встал, как бы говоря, что он не может просто сидеть и ничего не делать. «Да, Джин, что ты собираешься делать?» Саки казалась встревоженной. «Только не говори мне, что ты собираешься расправиться с ними. Я говорю именно это. Кроме деревни Кайна, у меня также есть знакомые в деревне Тока. Я единственный, кто может как-то справиться с ними. Я пойду с тобой, брат Джин. Там могут быть раненые». Несмотря на бледное выражение лица, Эльза сохраняла уверенную осанку. «Ладно, пошли. Ринхард, ты и остальные оставайтесь здесь, смотрите в оба, я рассчитываю на вас в случае необходимости. Лацзюнь, используй мочину, чтобы спасти всех, кто не смог вовремя выбраться. Приказ получен». Затем, когда Джин и Эльза собирались выйти из комнаты, подождите, возьмите меня с собой, я не знаю, смогу ли я чем-нибудь помочь, но я не могу просто сидеть здесь». Саки громко окликнула их. «Идем». Все трое вышли из комнаты. Ринхард, Бильче, Майна и Стиарина остались в комнате, уставившись на магический экран. Гигантские многоножки были на дороге, которая соединяла деревню Кайна и деревню Тока. Одна повернула в сторону деревни Кайна, а остальные четверо повернули в сторону деревни Тока. «Мы задействуем парализующий барьер на перевале того». Этот барьер голос Лацзюня эхом разнесся по командной рубке. Затем он начал объяснять. Ринхард и все остальные были впечатлены тем, насколько хорошо Джин был подготовлен. «Если им удастся пересечь перевал того, мы объявим экстренное предупреждение в деревне Кайна. Мы планируем эвакуироваться в убежище замка Ниду и оттуда наблюдать за ситуацией. И если многоножкам удастся пересечь реку Эльме, мы перевезем жителей на остров Куньлунь. Таково было объяснение плана эвакуации. Идея состояла в том, чтобы вывести всех оттуда в целости и сохранности. Пегас-1, взлет. Джин, Эльза и Саки поднялись на борт Пегас-1 и направились к машине перемещения. В то же время они запустили Титан-2. Титан-2 обладал самой высокой общей производительностью, вероятно, потому, что им управлял Рика. «Да, Джин, это тоже ты сделал?» Саки была удивлена, увидев Титана. Эльза ничего не сказала, но ее лицо говорило все за нее. Пегас-1 был перенесен. Поскольку у них были данные о местоположении от Кушин, они перенеслись с небольшой погрешностью. Джин также включил невидимый режим. Затем перенесли Титан-2. Ошибка была всего 10 см над землей, но в остальном передача завершена успешно. Невидимый режим также был включен, чтобы скрыть его от деревни Каина. Место, куда они прибыли, находилось прямо под перевалом того, на широком берегу реки Эльме. Подняв глаза, они увидели вспышку света, пробежавшую через перевал того. Парализующий барьер активирован. Парализующий барьер работал на полную мощность. Этого было недостаточно, чтобы вырубить гигантскую многоножку, но удалось шокировать ее достаточно, чтобы заставить развернуться. Теперь 5 монстров шли в деревню Тока. Однако расстояние до деревни Тока составляет более 50 км по прямой, так что к тому времени с ними нужно разобраться. Идем. Джин переместил Пегас-1 через перевал того. Плохо дело. С такими темпами либо деревня Тока, либо деревня Каина понесут большой ущерб, крикнул Хайн Слэш, глядя вниз с холма. Я знаю, мы должны что-то с этим сделать, что угодно. У Виконта Байера из головы текла кровь, в него попал кусок камня, вылетевший из шахты. Это взволновало его до такой степени, что он был на грани паники. Это не то, с чем люди могут справиться. Болтон уже был готов сдаться. Прибыли 5 големов, отправленных туда с острова Харай. Это были земля 21, 22, 23, 24 и 25. Здесь опасно, сюда, пожалуйста. Кто вы такие, ребята? Чего вы хотите от нас? Болтон потребовал объяснений. Мы служим Deus Ex Machina. Нам поручено защищать вас. Deus Ex Machina, это должно быть. Сейчас на это нет времени. Пожалуйста, сюда. Болтон, Хайнц, Виконт и оставшийся офицер были эвакуированы големами. Когда Болтон подумал о том, что они никогда не видели серебристого сооружения, в которое их вели, он заметил, что трое других потеряли сознание. Увидев это, Болтон попытался сопротивляться, но в итоге тоже потерял сознание. Отлично. Посадите их в пеликан и ждите указаний в воздухе. Заставить их потерять сознание из-за парализующего барьера, а затем укрыть в пеликане. Все это было частью инструкции Ла Цзюня. Барьер был безболезненным, поэтому он решил, что так будет лучше, чтобы сохранить конфиденциальность острова Харай. Рана Виконта была обработана. Однако, поскольку он получил по заслугам, все, что для него было сделано, это остановлено кровотечение и продезинфицирована рана. Пеликан-3 взлетел в небо, а 5 големов земля остались внизу. Я попробую атаковать лазером. Это было его самое быстрое оружие. У него были полуавтоматические прицелы. Джин прицелился в гигантскую многоножку, которая была впереди группы, и нажал на спусковой крючок. Из лазерной пушки, прикрепленной к носу Пегас-1, вырвался красный свет. Он попал в туловище гигантской многоножки, а потом отскочил. Точнее говоря, выстрел был отражен. Уууф! Как? Че что случилось? Зная о существовании лазеров и их свойствах, Эльзу терзали те же сомнения, что и Джина. Однако, поскольку лазер сделан из света, он, естественно, обладает свойствами света. Другими словами, он не сработал бы против поверхности с высокой отражающей способностью. Саки была поражена тем, что существовал монстр, на которого не действовала магия света. Отраженный лазерный луч ударил по окружающим деревьям и кустарникам, сжигая их дотла. Хотя, похоже, это нанесло некоторый ущерб. Центр туловища монстра получил небольшие повреждения. Похоже, гигантская многоножка не смогла полностью отразить мощь лазерного луча. Но теперь, когда ее ранили, многоножка впереди группы рассвирепела. Глава 454. Борьба. Дэджин, что мы будем делать? Спросила побледневшая Саки. Возможно, у нас нет другого выбора, кроме как физически раздавить ее. Физически. Это как? Брат Джин имеет в виду, что он собирается сделать это с помощью силы, а не с помощью магии. По лицу Саки было видно, что объяснение Эльзы еще больше сбило ее с толку. Рика, возьми на себя ту, что впереди. Поняла, отец. Скорость Титана составляет 150 км. Это было примерно в 8 раз быстрее гигантских многоножек. В мгновение ока он настиг пятерых из них и обернулся вокруг них, поймав ту, что была ранена лазером. Но гигантская многоножка длиной 50 метров оказалась сильнее, чем ожидалось, и попыталась обвиться вокруг Титана, чтобы обездвижить его. Остальные четверо продолжали двигаться в сторону деревни Тока. К счастью, они не стали все вместе нападать на Титана. Как кулак Титана обрушился на голову гигантской многоножки. Удивительно, но удара, нанесенного с мощностью, эквивалентной 200% мощности Рика, было недостаточно, чтобы размозжить голову. Движения Титана стали вялыми, но благодаря этому Рика смогла ударить ее два раза, затем в третий раз, и гигантская многоножка тоже замедлилась. «Хорошо, Рика, теперь отойди в сторону». Джин направил на монстра магическую пушку. Огонь. Поскольку цель находилась всего в нескольких сотнях метров, адамантитовая боеголовка, запущенная со скоростью около 3 махов, пронзила тело гигантской многоножки. Как только это произошло, из него начала вытекать желтая жидкость. Камень, на который попала эта жидкость, задымился. По-видимому, это был сильно разъедающий агент. Выглядело так же, как жидкость, которую они выплевывали изо рта. «Рика, берегись, даже сплав алюминия и титана не полностью защищен». Рика воздвигла барьер. Вопреки тому, что можно было бы ожидать, гигантская многоножка, чье тело было разорвано на куски, взбесилась еще больше. Она выплюнула жидкость изо рта. Титану удалось увернуться от него, но ближайшая скала начала таять, превращаясь в белый дым. Так что у нее определенно был тот же состав, что и у жидкости из тела. Он получал отчет об этом, но увидеть это своими глазами – это другое. Значит, они синтезируют сильную кислоту внутри своих тел. Джин стал бдительнее, чтобы по глупости не позволить Титану, Рика и големам попасть под это вещество. Оставшиеся 4 гигантские многоножки ускорились, направляясь к деревне Тока уже со скоростью около 30 км. Неужели мы должны полностью размозжить им головы, видя, что одна из них не умерла, несмотря на то, что туловище было пронзено насквозь? Джин задался вопросом, сработает ли это, или, может быть, они не остановятся, пока мы не разрубим их на куски. Струя воды сработала бы, но... Джин вспомнил о магических мечах, которые он сделал раньше, Мурамаса и Масамуне. Тепло должно быть эффективным. Лацзюнь, пришли сюда Масамуне. Это был меч, который после создания не нашел особого применения и вместо этого гнил на складе, ожидая своего шанса засиять. Этот меч был отправлен Джину через варп-врата. Ладно, сделаю это прямо сейчас. Джин не стал терять ни секунды и начал его переделывать. 2 пары глаз с тревогой уставились на него. «Да, Джин, я не знаю, что ты делаешь, но у нас нет времени на игры с мечами. Брат Джин». Эльза была в ужасе от этих гигантских многоножек, с которыми Джин, казалось, не знал, как бороться. «Вот, готово». Переделав меч, Джин открыл люк в крыше Пегас-1 и активировал его, направив в небо. От него исходил бледно-фиолетовый свет. Меч достигал около 10 метров в длину. Это было импровизированное оружие, созданное путем перегрузки его магического контура. Получилось. Джин. Че, что это? Это плазменный меч, который я только что смастерил. Меч из плазмы. Когда горячий газ нагревается, молекулы газа разделяются на катионы и электроны. Это состояние известно как плазма. Джин создал состояние, называемое горячей плазмой, и заключил его в барьер в форме меча. Его температура составляла около 1 миллиарда градусов. Это та же температура, при которой может произойти ядерный синтез. Возможно, я не смогу долго продержаться. В этом мне придется положиться на Рика. Джин использовал связь маны, чтобы связаться с Рика. Затем она заставила Титана присесть и вышла из кабины, помахав Джину рукой. В ответ на это Джин метнул ей плазменный меч. Рика поймала его. «Так ты говоришь, что я должна использовать его, отец?» Из связи маны донесся голос Рика. «Верно. Его магический контур скоро перегорит. Это состязание со временем. Я рассчитываю на тебя. Не беспокойся». После отключения связи Рика выпустила 100% мощности. Ни лазерная пушка, ни магическая пушка не были эффективными. В командной комнате, расположенной на острове Харай, Лацзюнь анализировал битву, выведенную на магический экран. Что Джин намерен делать? На лице Рейнхарта промелькнуло нетерпение. Если оружие с такой мощью не дает значимого результата, найдется ли что-нибудь, что даст его? не волнуйтесь. Возможно, это то, к чему мы на самом деле не готовились, но есть еще два варианта. Ла Цзюнь успокоил всех, кто был там. В это время поступил запрос от Джина. Ла Цзюнь немедленно отреагировал и приказал мобильному терминалу Ла Цзы передать магический меч Масамуны на Пегас-1. «Что это, Ла Цзюнь?» «Магический меч, ранее сделанный моим господином». Объяснение Ла Цзюня было кратким. Ринхард почувствовал еще большее уважение к Джину. «Возможно, мой господин лучше, посмотрите сами». На экране Рика держала гигантский меч, сделанный из света. На самом деле, Ринхард и остальные могли видеть лишь тень Рика, двигающуюся со скоростью, за которой нелегко уследить их глазами. В следующее мгновение гигантская многоножка была разрублена на куски. Та, которая уже была ранена, была быстро разрезана на 7 частей. Из разрезанных участков не вытекло ни крови, ни биологических жидкостей. Именно по этой причине Джин решил не использовать водяную струю. Он хотел предотвратить попадание этих биологических жидкостей в окружающую среду. Но больше всего на свете он хотел обезопасить Рика. Еще одна была разрезана на 8 частей, а другая – на 9. И к тому времени, когда 4 я была разрезана пополам, ослепительный меч света исчез. Меч достиг предела. 5 секунд. Через 5 секунд после того, как его вынудили выйти за пределы своих возможностей, меч Масамуны сжег свои собственные магические цепи и перестал работать. В результате 3 гигантские многоножки были убиты, одна из них была разрезана пополам, а последняя оставалась невредимой, и она направлялась в деревню Тока. Тело той, что была разрезана пополам, все еще двигалось, и жидкость, выплевываемая из ее пасти, заставляла деревья и камни гореть и таять. Поскольку они не знали, что это за жидкость, Рика было опасно приближаться, поэтому Джин не позволил ей. Если дело дошло до этого, пошли другой меч, Мурамаса. Да, сейчас, громовой магический меч Мурамаса был выслан. Джин быстро начал переделывать его. Через минуту реконструкция была завершена. Рика, я снова рассчитываю на тебя. Да, отец. Рика снова словила меч, который Джин бросил ей. Затем меч начал излучать свет. Что это, Джин? Он отличается от того, что было раньше. Это магический меч типа грома, так что его эффект может быть немного иным. Когда солнце зашло, меч света, сверкнувший пурпурной молнией, осветил землю. Возбужденная мегаэлектронным разрядом, плазма пронзила барьер и выпустила эту фиолетовую молнию. И невероятная скорость, с которой двигался этот меч, покончила с оставшимися гигантскими многоножками. А они сделали это. Ринхард и остальные взволнованно смотрели на экран. И это было потрясающе. Это Джин и Рика. Это потому, что он нестандартный, или просто потому, что он Джин. Теперь осталось прибраться. В голосе Ла Цзюня послышался намек на облегчение. И в Пегас-1 царила атмосфера облегчения. А затем Саки вскрикнула. «Джин, смотри сюда!» Саки указывала на шахту Инада. Из рушащегося туннеля выползали другие многоножки. Глава 455. Ох, это плохо. Гигантские многоножки, которые выползали из шахты Инада, были не такими большими, как те 5, и имели не более 10 метров в длину и метр в ширину. Но проблема заключалась в их численности. Их было больше сотни. Ну, свободный мир Ранабе, и что мне делать? Сейчас не время спокойно задавать себе этот вопрос. Сестра Саки, пожалуйста, успокойся. Паника не приблизит нас к решению. Ты права, но посмотри на брата Джина. Он обдумывает решение. Вот такой он. Хотя Эль захвалила Джина, несмотря на его спокойный внешний вид, в голове у него царил хаос. У меня больше нет магических мечей, которыми я мог бы воспользоваться. Они слишком малы, чтобы и от магической пушки была какая-то польза. Хэймэм, слишком малы, он задумался. Ну, придется попробовать. Рика, возьми цветок персика. Нет, возьми вибрационный меч. Он захватил с собой вибрационный меч на случай, если он ему понадобится. В третий раз Джин бросил меч Рика. Рика, ударь их этим. Этот меч был сделан из магического адамантита, самого твердого металла в мире. Поскольку снаряды магической пушки были сделаны из того же материала и могли пробить тела гигантских многоножек, этот меч также должен был разрубить их пополам. И догадка Джина оказалась верной. Пока Джин и остальные наблюдали, Рика разрезала одну из гигантских многоножек пополам. Телесные жидкости брызнули, но Рика убралась подальше от опасности. Поскольку они были маленькими, из них вытекало не так много жидкости. Да, это работает. Джин связался с Лацзюнем и приказал ему отправить 50 армейских големов, вооруженных вибрационными мечами. Приказ получен. Не прошло и 5 минут после получения приказа Джина, как 50 армейских големов прибыли на место. Хорошо, корпус земля, полный вперед. Уничтожьте их как можно быстрее. Как только вы разрежете их, немедленно разверните барьер. Старайтесь избегать контакта с этими жидкостями. Следуя инструкциям Джина, земли с 51 по 100 начали двигаться вместе с армейскими големами. Рика тоже присоединилась, и то, что развернулось потом, было хаосом. Поскольку разрезанные участки не сгорали, когда лезвия проходили через них, жидкость тела расплескивалась. Земли ловко дрались и устанавливали барьеры так, чтобы не соприкасаться с этими жидкостями. Тем не менее, поскольку они имели дело с таким количеством гигантских многоножек, они все равно понесли бы ущерб. Рика была единственной, кто вышел из той битвы совершенно невредимой. Битва длилась около часа. Уничтожение было завершено, когда 129 многоножек лежали изрубленными на земле. У более чем половины из 50 армейских големов некоторые части тел были расплавлены, но они все равно могли передвигаться. Теперь все кончено. Джин приказал 10 земным единицам от 91 до 100 провести разведку внутри туннеля шахты Инада. Через 10 минут пришел их отсчет. «Мастер, мы в самой глубине пещеры. Здесь ни одной гигантской многоножки. Похоже, они были полностью уничтожены». «Ясно, спасибо. Сделайте еще один круг на всякий случай, а затем возвращайтесь на поверхность». Джин расслабил плечи. Прежде чем он осознал это, наступила ночь, и на небе взошла луна. Было около 8 часов. «Отличная работа, брат Джин. Это действительно было тяжело, а? Я думала, что мы ничего не сможем сделать, но, ну, мы все равно находимся в воздухе, так что не похоже, чтобы они добрались до нас, но как бы мне это выразить? Я не могу подобрать слов». «Безнадежность?» Эльза кинула спасательный круг Саки, которая не находила слов. «Да, она, безнадежность. Это чувство страха, которое возникает, когда сталкиваешься с чем-то, с чем простые люди не могут справиться. Джин, ты действительно мастер магического ремесла, но на этот раз я встревожился. Это заставило меня понять, что я не совсем там, где хотел бы быть. Узнать, что есть такие монстры». Джин не ожидал, что лазер не сможет справиться с этими монстрами. Конечно же, существовал защитный механизм, который позволял отражать атаки, основанные на свете. Джин задался вопросом, сможет ли он создать барьер, который мог бы работать таким же образом. Магическая пушка не очень удобна в использовании. Короче говоря, он мог бы сказать, что эффективность оружия ближнего и среднего радиуса действия была довольно низкой. Из-за этого он намеревался применить плазменный меч на практике. «А если бы я использовал монобомбу стоп, это нанесет большой ущерб окружающей местности. Хэймэм, но если бы я сначала поставил барьер стоп, охватить такую территорию было бы немного чересчур». Но Эльза и Саки хранили молчание, наблюдая, как Джин погружается в свои мысли. В частности, Эльза чувствовала, что именно в такие моменты Джину приходят в голову самые безумные идеи. Затем, как она и ожидала, это может сработать. Джин наконец-то что-то придумал. Два титана должны развернуть полусферический барьер к одной и той же цели. Когда два полушария объединятся, они станут сферой. Можно будет заманить своего противника в ловушку в этот барьер. И если послать туда монобомбу на машине. На первый взгляд казалось, что он разговаривал с Эльзой, но это не так. Само то, что он говорил, было доказательством этого. Однако Эльза поняла принцип и была впечатлена. И Лацзюнь, который слушал через связь, немедленно начал работать над подробным анализом теории Джина. В этот момент поступил еще один экстренный вызов. «Мастер, туннель обрушивается». «Что? Прекратите расследование. Возвращайтесь на поверхность. Сейчас же». Был ли фундамент таким хрупким, или это было результатом того, что из шахты вылезли гигантские многоножки? Джин поспешно приказал землям, которые вели разведку под землей, вернуться в безопасное место. Верные приказу Джина, земли направились к поверхности. В то время они заметили что-то, что казалось незнакомым магическим инструментом, но они не подтвердили это, потому что отдавали приоритет инструкциям Джина. Если бы они задержались достаточно долго, они могли бы обнаружить новый факт, но в результате половина земель была бы погребена под обломками. Хорошо это или плохо, что они не смогли проверить этот инструмент, никто на самом деле не знал, Но если бы они забрали этот инструмент, ждала бы их в будущем иная судьба. Через несколько секунд после того, как земли вернулись на поверхность, туннель обрушился, и шахта Инада стала недоступной. «Хорошо, все в порядке». Джин снова расслабил плечи. «Теперь все действительно должно быть кончено». Территория вокруг шахты Инада была в плохом состоянии. Повсюду были сломанные деревья, разбросаны камни, и все в дырах. Что еще хуже, были также места, заполненные белым дымом из-за воздействия жидкости из многоножек. Сложно будет это убрать. «Что ж, давайте сделаем это с помощью королевства Клайн», — подумал Джин, заводя Пегас-1. «Это какой-то материал, участки, разрезанные мечом света Рика, были прижжены, и из них не выделялось никаких биологических жидкостей». Джин велел Лацзюню собрать их. В то же время он заставил его забрать уничтоженных големов общего назначения. «Я отправил Кондор 3 за ними». «Фух, Джин, кто ты такой на самом деле? Сколько у тебя самолетов?» — вздохнула Саки. «Ну, с этого момента я буду поспокойнее. Пожалуйста, я бы хотела ладить с тобой и дальше, так что будь со мной помягче». На лице Саки была усталая улыбка. «Сестренка Саки, ты должна хорошо подумать об этом, прежде чем ладить с Джином». «Ты имеешь в виду не ладить?» «Я имею в виду, это единственное, что я понял из того, что ты сказала». Джин нарочно сделал грустное лицо. «Но Ильза, похоже, не хочет ладить». «Ах, нет, это, дело не в этом, Эльза запаниковала, увидев, что Джин опустил глаза. «Дело не в этом. Послушай, я не говорю, что брат Джин плохой парень, он просто немного эксцентричный, вот и все». «Эльза, это звучит ужасно». «Ах», — Эльза из покрасневшей стала бледной. «Это», — на ее глазах выступили слезы. Теперь настала очередь Саки и Джина запаниковать. «Прости, прости, я действительно понял, что ты пытаешься сказать. Я думаю, что твоя реакция только что была милой, Эльза». Саки погладила Эльзу по голове. Эльза отвернулась и надулась. «Впервые вижу, как ты строишь такое лицо. Ты такая милая, сестрица Саки, ты дурочка». И снова внутри Пегас-1 воцарился покой. Глава 456. Глава 456. Деревня Тока. Используя варп-врата, оборудованные на Кондоре 3, останки гигантских многоножек, 50 армейских големов, Титан-2, Пегас-1, земли с 21 по 25 и Пеликан-3, который эвакуировал Болтона, были перенесены на остров Харай. Кондор-3 должен был вернуться через огромные варп-врата, установленные в северной части деревни Каина, и Пегас-1, который покинул лабораторию через задние варп-врата, приземлился перед лабораторией, вместе, хорошо освещенным с помощью магического света. Вышли усталые Джин, Эльза и Саки. Их приветствовал оставшийся отряд. «Джин, ты, должно быть, устал. Эльза, Саки, вы тоже. Мастер Джин, это было потрясающе. Мисс Эльза и мисс Саки, отличная работа. Джин, ты потрясающий. Мастер Джин, отличная работа. Трапеза вас уже ждет». На острове Хурай было уже за 10 вечера. Внимательная Майн приготовила им ужин. «О, кстати, об ужине, я действительно проголодался, спасибо». На лице Джина отразилось облегчение. Учитывая разницу во времени, Стерине пора возвращаться. «Ох, прискорбно. Тем не менее, ничего страшного, если я приду завтра, конечно, я буду ждать. Скорее, я пошлю кого-нибудь за вами». Джин искренне согласился. «Милорд, я договорился, чтобы Пеликан-1 оставался там в режиме ожидания для этой цели», — вмешался Лацзюнь. Джин был впечатлен, услышав это. «О, ясно, верно, так удобнее. Если бы Пеликан-1 был наготове рядом с экипажем Стиарины, это, безусловно, значительно облегчило бы приезд и отъезд. Ну что ж, Джин и все остальные, увидимся завтра». Стиарина, которая, казалось, хорошо вписалась, ушла. На следующий день Джин решил отправиться в деревню Каина. Как и ожидал Джин, там никто не заметил ничего необычного. Почувствовав облегчение, Джин снова вернулся на остров Хара и начал ремонт земель. С другой стороны, в деревне Тока. «Че, что случилось?» —